Глава 21. «Эй, красавица, вернись!» — крикнул я ей вдогонку и тут же охнул от удивления. Голос звучал точь-в-точь, как у старого садовника. «Ух ты ж!» — пробормотал я уже своим голосом, когда видение рассеялось. Ситуация становилась все страннее и страннее. Неужели мне в придачу к памяти рода выдали еще и учителя по магии иллюзий? А я-то наивный полагал, что стоит только представить, и трансформация готова. Разбираться с таинственной помощницей сейчас было некогда. Решил, что попробую вызвать ее ночью, вдруг откликнется. Сон – состояние пограничное. Там граница между реальностью и иллюзиями тоньше. Может и получится. Тем временем я пристально разглядывал свою новую, идеальную, молодую прохоровскую внешность в зеркале. На меня взирал светловолосый сероглазый мужчина в элегантной тройке с серебристыми карманными часами на цепочке и кожаным портфелем. Внутри портфеля лежали копии планов столичного особняка и владений в Химерово, без конкретных названий и адресов, только схемы. Именно такой образ мне был нужен для предметного обсуждения систем безопасности с механикусами. Подумал я, а почему бы и нет? Если уж получилось превратиться в Прохора, значит, со временем смогу создать и более сложный образ. А если не выйдет, надеюсь, кое-кто подучит. Пока же главное – не забыть про детали. Уверенную походку, деловой взгляд, может быть, даже легкий акцент. Ведь предстоит играть роль серьезного коммерсанта, а не дворянина, забавы ради решившего побродить по городу инкогнито. Я сидел в карете, прижавшись лбом к прохладному стеклу и наблюдал, как за окном проплывают улицы столицы. Но странное дело. Чем больше я вглядывался в знакомые очертания города, тем сильнее меня не покидало ощущение, что это не та столица. В памяти всплывали обрывки каких-то других образов. Город, затерянный среди горных вершин, с бесчисленными остроконечными башнями. Огромные крылатые тени, скользящие по небу, безжизненная пустыня у подножия скалистых хребтов. Почти сразу же эти картины сменялись другими. Просторный город на широкой реке, мощенные каменные стены Кремля, оживленные торговые улицы. Я зажмурился, пытаясь собраться с мыслями. Нынешняя столица тоже стояла на реке. Здесь тоже был Кремль. Мы ведь буквально вчера ночевали в его покоях с княгиней. И все равно это был другой город. Те же широкие проспекты, те же магические фонари, освещающие улицы даже днем, те же спешащие по делам люди, знакомые и чужие одновременно. Карета выехала из родового квартала, и мы постепенно приближались к деловому центру, или, как его здесь называли, торжищу. Насколько я мог судить, город имел четкую структуру. В самом сердце Кремль с императорским дворцом, окруженный кольцами оборонительных стен. Далее располагались военные казармы, постепенно переходящие в кварталы Черной Сотни и прочих знатных родов. За ними начинались торговые ряды, а уж потом – бескрайние жилые районы простецов. Что удивительно, родовой квартал, казалось бы, зажатый между Кремлем и торговыми слободами, оказался на удивление просторным. Нам предстояло пересечь несколько мостов и каналов, чтобы добраться до респектабельного торгового района. За окном мелькали опрятные вывески магазинов, деловито сновали по своим делам господа в строгих костюмах, дамы прогуливались под кружевными зонтиками. Все это так контрастировало с нашими средневековыми доспехами и хламидами ордена. Как уживались в одном городе такие разные миры, я пока плохо понимал. Карета остановилась у двухэтажного здания из темного кирпича. На первом этаже красовалась вывеска «Артефакторная лавка Юматов и Ко». Прохор ловко спрыгнул с козел и открыл дверцу, помогая мне выйти. Внутри лавки царила приятная прохлада. Несколько столиков с диванчиками располагались вдоль стен, на них аккуратно были разложены рекламные буклеты. Я взял один из них. Продукция была представлена достаточно профессионально. Сигнализационные системы, защитные контуры для отпугивания диких животных, даже боевые модули. Но все это... не совсем то, что мне было нужно. Я присел на свободный диванчик и принялся листать каталог. Сигнализации, оповещающие о приближении посторонних, еще могли пригодиться. Но мирные защитные контуры нас не устраивали. Требовалось что-то более серьезное. Возможно, я пришел не по адресу. В дверях лавки появился новый посетитель. Мужчина в дорогом белоснежном, но абсолютно безвкусном сюртуке. Он брезгливо оглядел помещение и сразу направился к консультанту, сидевшему за столиком с соответствующей табличкой. Его толстые пальцы с дорогими перстнями нервно постукивали по полированной поверхности стола. «Эй, ты как там тебя?» – прорычал он, брызгая слюной. «Позови мне владельца, живо!» Консультант, молодой человек с безупречной осанкой, даже бровью не повел. Его лицо оставалось невозмутимым. Лишь уголки губ приподнялись в идеально выверенной профессиональной улыбке. «Чем могу быть полезен, господин?» – спросил он, складывая руки перед собой в замок. «Я сказал, позови Юматова!» Клиент ударил кулаком по стойке, заставив звенеть стеклянные витрины. «Сейчас же!» «Я вас слушаю, господин. Моя фамилия Юматов. Чем могу быть полезен?» – повторил консультант, лишь слегка напрягшись. «Ты глухой или недоделанный?» Мужчина побагровел, жилы на шее вздулись. «Кого здесь только в магазинах держат? Хочешь, чтобы на вас проверку натравили?» Быстро метнулся и позвал Степана Юматова. «Я вас услышал, господин». Голос консультанта оставался ледяным. «По какому вопросу?» «Скажи, что по вопросу закрытого списка». Я незаметно придвинулся ближе, делая вид, что изучаю буклет. Теперь стало ясно. Буклеты в общем зале показывали лишь поверхностный ассортимент. Должен существовать закрытый список для особых клиентов, и мне страсть как хотелось на него взглянуть. Консультант, наконец, сдвинулся с места, юркнув в неприметную дверь за стойкой. Через несколько минут из глубины зала появился представительный мужчина лет 50. Его цепкий взгляд сразу оценил ситуацию. Пальцы поправили монокль в глазу. Костюм песочного цвета идеально сидел на его подтянутой фигуре, лакированные туфли мягко постукивали по полу. Шелковый платок в нагрудном кармане и запонки из сердолика дополняли образ преуспевающего дельца. Юматов окинул клиента взглядом, полным такого откровенного презрения, что тот невольно отступил на шаг. «Чем могу быть полезен, господин Светлов?» Его бархатный голос звучал подчеркнуто вежливо. «Вот это удача!» – мысленно ахнул я, стараясь не выдавать своего присутствия. Притворившись погруженным в изучение каталога, я украдкой наблюдал за сценой из-за катки с живыми цветами. Хотя, если Юматовы действительно производили охранные системы, вряд ли они не заметили меня. Скорее, приняли за безобидного торговца, не стоящего внимания. «Полезен?» Светлов фыркнул, нервно теребя перстень. «Чем ты мне можешь быть полезен? Ладно, слушай сюда. Мне нужны твои пуколки из закрытого списка, которые для горнодобычи». Юматов приподнял бровь, его пальцы принялись ритмично барабанить по крышке портсигара. «Вам для прокладки новых тоннелей или для обрушения старых?» «А что, разница есть?» Светлов скривился, как от зубной боли. «Конечно, господин Светлов». Юматов сделал паузу, доставая сигару. «Направленность взрыва, глубина бурения, компонентный состав. Так вам для чего?» «Для обрушения». Светлов нетерпеливо махнул рукой. «Но только так, чтобы не вся толща сошла, а с метра полтора, чтобы потом восстановить можно было». Юматов медленно раскуривал сигару, выпуская колечки дыма. «Неужто магические паразиты у вас завелись, и необходимо отсечь ходы?» «Точно! Паразиты, как есть паразиты!» Светлов неестественно засмеялся. «Вот вытравим их, а потом заново проходы восстанавливать будем!» «В каком количестве и в какой срок вам необходимы артефакты?» Юматов прищурился, следя за реакцией клиента. «Чем быстрее, тем лучше! И побольше!» Светлов стукнул кулаком по витрине. «Если подробнее...» «Штук 30 давай! И желательно сейчас же! Максимум двухдневный срок!» Юматов покачал головой, снимая монокль и протирая его платком. Видимо, собеседник уж очень обильно брызгал слюной при разговоре. «Вы понимаете, что эти артефакты из отдельного списка? На каждый наносится регистрационная руна покупателя. Это занимает больше 2 дней. Да и очередь на них недели 2-3. Я могу записать вас». «Ты чё, охренел, что ли?» Светлов вдруг взорвался, срываясь на визгливый крик. «Я сказал сегодня-завтра, и чтоб выглядело как естественное отслоение!» 3 недели, господин Светлов». Юматов невозмутимо вертел монокль в пальцах. «Я заплачу двойную цену! Поставь меня в начало списка!» «Не выйдет». Юматов вдруг резко перестал выглядеть торговцем, превратившись в опасного и грациозного хищника. «Каждая руна подтверждает законность использования. Переделать зачарование с одного рода на другой я не могу и не стану». «Без рун давай!» Светлов истерично замахал руками. «Сами нанесем!» «Да чё ты репенишься? Денег заработаешь! Глядишь, дядя тебя на следующей комиссии в военном ведомстве и порекомендует!» Юматов медленно приблизился к собеседнику, не пытаясь скрыть брезгливости во взгляде. «Знаете ли, господин Светлов...» Его спокойный безликий голос был страшнее рыка. «До следующей комиссии еще дожить надо. А такие заказы не только репутацию губят, жизни сокращают. Поэтому либо 3 недели с вашей руной, либо ищите другого поставщика». «Ах ты, сука!» Светлов затрясся от ярости, его лицо стало багровым. «Я тебе еще это припомню!» Он выбежал из торгового представительства, с треском захлопнув дверь. Только захлопнулась дверь за разъяренным Светловым, как из узкой боковой двери, замаскированной под стенную панель, бесшумно выскользнул молодой консультант. Он нервно покусывал губу, пальцы теребили край жилетки. «Дядя!» – тихо начал он, бросая тревожный взгляд на вход. «Может, не стоило так резко? Теперь точно в военное ведомство дорога закрыта!» Степан Юматов повернулся к племяннику, поправил монокль и неожиданно улыбнулся. Тепло по-родственному. Его рука легла на плечо юноши. «Ничего, Левушка, ничего», – проговорил он, и в голосе зазвучала непоколебимая уверенность. «Прорвемся. Репутация – штука капризная. Наживается годами, а теряется в мгновение ока. Не собираюсь я из-за этих...» Он едва сдержался. «Светловых. Терять то, что с таким трудом заработал. Не будет военных заказов, найдутся другие. Голова-то на плечах есть, да и руки». Он показал ладони с мозолями от инструментов. «Знают свое дело. Остальное как-нибудь утрясется». Он уже собирался вернуться в свой кабинет, сделав решительный шаг в сторону коридора, когда его взгляд случайно упал на меня, все еще притаившегося за каткой с пышной драценой. Его брови грациозно взметнулись вверх, скорее с любопытством, чем с раздражением. Я вышел из-за укрытия и вежливо кивнул, одновременно протягивая руку для приветствия. «Господин Гаров, Юрий Гаров», – представился я, специально сделав акцент на простонародной фамилии. Его ладонь оказалась удивительно теплой и шершавой от работы, но рукопожатие – точным и уверенным. «Степан Юматов», – отозвался он, и его монокль блеснул в свете ламп. «Чем можем быть полезны? Уж простите за неприглядное зрелище, свидетелем которого вам довелось стать». Я позволил себе легкую понимающую улыбку, чуть наклонив голову. «Все понимаю. Особенно специфику общения некоторых господ с такими, как мы». Я сделал многозначительную паузу, давая понять, что отношу себя к тому же кругу, что и Юматов. «Честно говоря, впервые у вас, по рекомендации. Ознакомился с каталогом, но пока заинтересовали только сигнализации. Хотя, судя по... последнему разговору...» Я кивнул в сторону двери. «Стоит обсудить охрану предметнее. У меня 2 участка. Земельный с парком и особняк с прилегающей территорией. Планы при себе». Я похлопал по кожаному портфелю. «Но из представленного в буклетах подходит только сигнализация». Юматов задумался на мгновение. Его пальцы автоматически поправили идеально завязанный галстук. Затем он оживился, и в глазах появился деловой блеск. «Что ж, господин Гаров...» Он сделал широкий жест в сторону коридора. «Пройдемте ко мне, раз уж с планами обсудим все детально. Лев, он кивнул племяннику, присмотри за залом. Пока я следовал за Юматовым по узкому коридору, украшенному дипломами и патентами, мое внимание привлекла массивная дверь в конце, явно ведущая в мастерскую. Оттуда доносились равномерное гудение машин и едва уловимый запах озона. Степан же повел меня в противоположную сторону. Просторный кабинет с дубовыми панелями, где на стене во всей красе красовался герб «Юматов и Ко». Скрещенный гаечный ключ и волшебная палочка на фоне шестерни. Хм, надеюсь, в особом списке я смогу отыскать и нечто маготехнологическое для защиты поместий. Что я могу сказать? Степан Юматов произвел на меня неизгладимое впечатление. Если начиналось наше обсуждение с обыденных технических систем, базовых сигнализаций, механических ловушек и прочих стандартных решений, то постепенно он увлекся настолько, что перешел к демонстрации последних технологических новинок. И вот тут моя душа развернулась во всю ширь. Мастер артефактов с горящими глазами водил меня по своему кабинету, то и дело доставая с полок какие-то удивительные устройства. «Вот магические сигнальные системы с автономной подпиткой». Его пальцы бережно провели по сложному узору на металлическом диске. «Создают невидимые силовые поля, реагирующие на чужаков. Чувствительность можно регулировать от простого вора до определенного вида магии». Мой взгляд упал на странные светящиеся узоры на стене. «Это рунные барьеры?» – уточнил я. Юматов одобрительно кивнул. «Точно подметили. Активируются при нарушении периметра. Но если вам интересно...» Он вдруг заговорщически понизил голос. «Мы сейчас работаем над проектом паутина». Он достал из ящика странный предмет, тончайшую серебристую сеть с мерцающими узлами. «Руны, подвешенные в воздухе на нитях мадагаскарских криастрисов. Прочнее кевлара». Он дернул за нить с силой, та даже не дрогнула. «Проблема пока только с ветром и осадками, но решение найдем». Магические зеркала наблюдения оказались следующей остановкой в нашем путешествии. Степан с гордостью демонстрировал набор круглых зеркал в бронзовых оправах. «Каждые 50 метров на возвышенности, и вся территория как на ладони. Но главная фишка...» Он щелкнул пальцами, и изображение в зеркале вдруг стало объемным. «Трехмерный обзор». Звуковые чары произвели на меня особое впечатление. Маленькие металлические шарики, которые при активации создавали оглушающий гул. 150 дБ», – похвастался Юматов. «Нападающий не то что ориентироваться не сможет, на ногах не устоит». Когда речь зашла о защитных куполах, я не удержался от сравнения с нашим поместьем. Степан оживился. «А вот новые механические решетки!» Он нажал на кнопку на пульте, и из стены выдвинулась ажурная, но явно прочная конструкция. «Открываются за секунду, а выдерживают удар тарана!» Но настоящим сюрпризом стали живые изгороди, зачарованные растения в горшках, которые тут же продемонстрировали способность опутывать щупальцы видными побегами манекен. «Для наружного периметра идеально!» Степан погладил хищный цветок, который тут же успокоился. Когда очередь дошла до амулетов-детекторов, я не смог сдержать вопрос. «А можно настроить на обнаружение конкретных проклятий? Или благословений?» Юматов задумался, постукивая пальцами по столу. «Проклятие, да, хотя сложно. А вот с благословениями...» Он вдруг резко поднял голову. «Вы не первый, кто спрашивает. Неужто родовые распри?» Я лишь многозначительно улыбнулся, и мастер продолжил. «В принципе, можем настроить на конкретную родовую магию, если есть предпосылки...» Далее пошли настоящие диковинки. Магико-механические ловушки для грызунов. «Но масштабируем до человеческого размера, оглушая, замораживая, либо ослепляя врага. Устройство маскировки, Пока только 2 квадратных метра, но работаем над увеличением и системой подзарядки. И самое интригующее – магические питомцы. «Штучный товар», – предупредил Степан, понизив голос. «Родов, специализирующихся на таком, почти не осталось. Призыватели либо уехали, либо переквалифицировались в дрессировщиков». Это заставило меня задуматься о наших химерах. Свободная ниша на рынке – интересная перспектива. Когда после 3 часов обсуждения мы, наконец, сели подсчитывать стоимость, цифры оказались впечатляющими. Только столичный особняк – 30 тысяч золотых, с учетом Химерова уже 70 тысяч. За такие деньги можно было купить целое доходное имение. Юматов, видя мое замешательство, тактично предложил. «Можем разбить на части. Год выплат. Монтаж займет месяц в любом случае». Он вздохнул, глядя на груду отобранных мной каталогов. «Подумайте, это серьезные вложения». Я кивнул, мысленно прикидывая бюджет княгини. «Да, определенно нужно советоваться. Но идея с химерами теперь не давала мне покоя». Я аккуратно сложил все предложения и чертежи в кожаную папку. Затем посмотрел Юматову прямо в глаза с легкой деловой ухмылкой. «Степан, давайте так. Я возьму ваши предложения и расчеты». Мои пальцы постукивали по столу в такт словам. «И пойдете к нашим конкурентам», — хмыкнул Юматов. «Нет, это мне нисколько не нужно. Рекомендации у вас крепкие, да и разговор у нас с вами сложился». Юматов криво усмехнулся, поправляя монокль. Я продолжил, делая паузу между пунктами, загибая пальцы. «Но, во-первых, мне нужно свериться со своими финансовыми потоками на год вперед, чтобы не возникло кассовых разрывов при единовременной оплате». Моя рука сделала выразительный жест, будто пересчитывая невидимые монеты. «Во-вторых», — я наклонился вперед, «ваша фраза о магических питомцах дала мне интересную идею. Если мои переговоры увенчаются успехом, я вернусь с деловым предложением». Степан заинтересованно приподнял бровь. Его пальцы перестали теребить цепочку часов. «И в-третьих...» Я слегка замялся. «Позвольте задать, возможно, некорректный вопрос». Мои глаза обвели кабинет с дипломами и патентами. «С вашим-то талантом, почему вы до сих пор не в клане какого-нибудь рода? С аристократической протекцией было бы проще находить клиентов». Юматов вдруг напрягся, его рука непроизвольно сжала ручку кресла до белизны костяшек. «Вы же видели господина Светлова?» Его голос стал опасным и тихим. «Мы уже пробовали. 2 генерала в их роду, военное министерство». Он резко встал и начал мерить кабинет шагами. «Кормили обещаниями, чтобы мы не участвовали в показе опытных образцов. А потом протолкнули свое родовое производство». В ярости он швырнул на стол серебряный прибор. «Тьфу, кустарщина!» Я молча кивнул, давая ему выговориться. «Светловы не единственные», – осторожно заметил я. 300 родов-то в империи». 300! Степан горько рассмеялся, делая широкий жест руками. «А сколько среди них тех, у кого есть и совесть, и деловая хватка, и репутация?» Его монокль блеснул в свете лампы. «Какая разница, к какому спектру относится род, если чести в нем 0?» Я встал, расправляя складки костюма. «Я вас услышал, Степан». Моя рука легла на папку с расчетами. «Позвольте взять это на сутки. Завтра сообщу решение». Юматов неожиданно смягчился, его лицо осветила искренняя улыбка. «Знаете, Юрий...» Он протянул руку для рукопожатия. «Было неожиданно приятно пообщаться с думающим человеком. Наш разговор дал мне несколько новых идей по комбинированию защитных систем». Наше рукопожатие было теплым и крепким. 2 профессионала, нашедшие общий язык. Выходя из кабинета, я ловил на себя задумчивый взгляд Юматова. «Что ж, Возможно, я подыскал первый род, который можно было бы взять под протекцию. А дальше, пользуясь свободным временем и новоприобретенным обликом, я провел день в непрерывном движении по столице вместе с верным Прохором. Наш экипаж, неприметный и без гербов, колесил от одного конца города к другому, оставляя за собой тщательно спланированный след из слухов. В фешенебельном районе у имперского сада, притворившись заезжим купцом, я за чашкой дорогого чая в модном кафе нечаянно проболтался о благословении святой длани, полученном княгиней Угаровой. Мои слова тут же подхватили сидящие за соседним столиком светские львицы. Тем временем Прохор, встретившийся с ветеранами, шепотом рассказывал бывшим сослуживцам отца о новых методах лечения в усадьбе Угаровых. Однако честно предупреждал, что результат не гарантирован. Но ведь и попытка помочь тоже дорогого стоит. На рынке у Восточных Врат под видом местного лекаря я изучал чудодейственные снадобья, между делом упоминая о молодой княжне с даром исцеления. К вечеру эта новость уже обрастала невероятными подробностями. А в аристократическом клубе «Золотой дракон», куда мне удалось проникнуть, представившись мелким дворянином, я с искусственно подобранным восхищением обсуждал возвращение легендарной княгини архимага в столицу. К закату мы с Прохором, уставшие, но довольные, возвращались домой. Город уже гудел, как растревоженный улей. Слухи, словно искры, разлетались во все стороны, готовые разгореться в настоящий пожар. Однако мои мысли были заняты другим. Визит Светлова к Юматову не давал мне покоя. Их разговор о паразитах в шахтах и артефактах для контролируемых обвалов звучал двояко. Как они собрались провернуть это под носом у императорского инспектора? Вариант с подкупом казался слишком очевидным, хотя, зная связи Светловых при дворе, проблемы могли ожидать нас не только на рудниках. Больница, доставшаяся нам как часть Виры, требовала срочной проверки. И лучше всего провести ее инкогнито до официальной передачи дел. Экипаж покачивался на неровностях мостовой, а в голове роились планы и расчеты. Времени катастрофически не хватало. Ведь завтра следовало начать службу во дворце, когда-то навестить больницу и обязательно обсудить со Степаном Юматовым возможность создания детекторов для обнаружения неучтенных диверсионных артефактов. А ведь еще была учеба, тренировки и попытки вызвать лисоподобную красотку-иллюзионистку. Когда все успеть?